Глава 34. Астахов. «Алексей Игоревич, как думаете, не слишком?» Лида поворачивается кругом, показывая свой наряд. «Да красота ж ты моя бесхитростная! Ты нашла, что спросить у озабоченного тобой мужика. Я-то думал, что ты наденешь один из своих скучных нарядов, а ты надела платье». «Алексей Игоревич, все так плохо!» Улыбка Лиды меркнет. «Нет-нет, у меня получается собрать мысли в кучку. Тебе очень идет это платье», договариваю на выдохе. «Правда, честное слово, Артем не даст соврать». Лида продолжает смотреть недоверчиво, а я старательно держу улыбку и себя в руках. Лида скромница, и платье купила скромное. Просто при такой фигуре ее действительно нужно одевать в мешок из-под картошки и во всякие теткинские вещи. А в самом обычном летнем платье в мелкую полоску она выглядит потрясающе. Хотя и вырез простой, и длина совсем не мини, а очень даже наоборот. Золотые волосы она собрала в высокий хвост, сделала легкий макияж. Короче, всякие придурки точно будут на нее пялиться. «Тебя отвезти?» Звучит мрачно. Мое самообладание не железобетонное все-таки. «Нет, я на автобусе», — беспечно улыбается Лида. «Правда не слишком?» «Иди, а то опоздаешь», — машу на дверь. «А то еще минута и никуда не пойдет. Ужас, кажется, я ревную собственную секретаршу». «Тогда пока». Лида, крутанувшись на пятках, убегает к двери. 3 секунды, и ее сдувает ветром. А мы с Артемом только глазами хлопаем. Но через 2 секунды Мелкий начинает концерт. «А, ну что опять не так?» Мне хочется постучаться головой о стену. «Лида пошла к подругам. Не ори, вернется. Она не обязана безвылазно сидеть тут с нами. Надо же и с подругами поболтать о всяких их девчачьих делах. Да, я тоже не в восторге, но не ору же. Артем, давай мультики смотреть, конструктор собирать. Ну а что, 2 мужика не найдут чем заняться?» «Уа!» — мне в ответ вопль. «Лида!» «Л! Лида! Учись говорить «л!» Мне так и хочется придержать дергающееся веко пальцем. «Ли-да!» «Давай тренироваться. Пусть удивится, когда вернется». «Уа!» Артем от моей идеи был не в восторге и совершенно ее не поддержал. В общем, пришлось из кожи вон лезть, чтобы он перестал реветь. Можно было бы пойти по простому пути, позвонить Лиде. Я знаю, она бы вернулась, но мужик должен уметь преодолевать трудности. Но вот уверен я, что под трудностями подразумевалась вовсе не необходимость успокоить трехлетку. Рука сама тянулась набрать Лиду, но я гасил эти порывы слабости. Обещал же Лиде. Я руковожу большой и успешной компанией. У нас контракты на миллиарды. Я разбираюсь в сложнейших технологиях, а тут всего лишь несколько часов нужно посидеть с ребенком, собственным. Но когда дверь открылась, я чуть не бросился к Лиде с криком «Спасительница!» Еле удержался. Зато Артем рванул. «Ида!» — влетел в нее так, что чуть не уронил. «Ой, ты чего?» — замерла она с поднятой рукой, в которой держала коробку с пиццей. «А что у вас тут было?» «Играли!» — в ответ я только и мог развести руками и улыбнуться. «Ну да, мы немного разнесли гостиную». «Хорошо поиграли!» — смеется Лида. «Артемка!» — гладит его по голове. «Дай мне обувь снять. Я смотрю, вам тут весело было». «Не скучали?» Я подхожу к ней, чтобы забрать пиццу. Наклоняюсь, чтобы поцеловать. Ну, как-то само собой так вышло, естественным образом. Но спохватываюсь и забираю коробку. «Как прошла ваша встреча?» «Отлично!» Глаза Лиды сияют восторгом. Она не заметила мой провал. «Я даже приехала на такси. Сама вызвала. Девчонки предлагали еще посидеть, но завтра же на работу. Вы ужинали?» «Да...» — тяну я смущенно. «Мы поели. И не раз. Только не убрали за собой. Раньше меня это не парило. Но Лида странно на меня действует. Я на кухню отнесу. Ты как раз вовремя. Один бы я его спать не уложил. А уже почти пора». «Ага». Лида идет следом. Артем держит ее за руку. «А вы точно ели, а не устраивали битву?» «Пить!» — командует Артем. «Сейчас. Я пропускаю вопрос Лиды мимо ушей. Как смогли, так и ели. Завтра домработница все уберет. Держи!» — подаю ему сок. Мелкий ловко распаковывает трубочку и вставляет ее в коробочку. Пьет, смешно надувая щеки. «Лид, все нормально!» — улыбаюсь я. «Главное, что ты отдохнула, развеялась и вернулась», — добавляю мысленно. Во вторник тебе придется посмотреть за Артемом, пока я буду в суде. Продолжаю. Да, конечно, без проблем. Лида улыбаться перестает. Вот я балбес, мог бы и не напоминать. Испортил ей настроение. Давай мелкого спать укладывать. Я беру Артема на руки. А потом я с удовольствием заточу эту пиццу. Это очень смешно. Но с ребенком, даже если он ест, самому поесть удается кое-как. Надо было раньше ехать, но девчонки... Сразу начинает оправдываться Лида. Но я не даю. Ты вообще не обязана нам столько помогать. Так что успокойся и не начинай самокопание. А ты, жук, сейчас пойдешь спать. Детское время вышло. Артем, конечно, сопротивляется, но мы тоже уже с опытом. И, наконец-то, в квартире тишина. Можно есть разогретую пиццу, пить чай и спокойно просмотреть документы. Лида сидит за столом напротив меня и активно переписывается. Домашняя, уютная, милая. Как-то она легко вписалась в мою жизнь, не напряжно. С чего бы это, интересно мне знать? Алексей Игоревич, я, наверное, спать пойду. Лида блокирует телефон. Уже поздно. Я еще поработаю, отвечаю, потирая переносицу. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Алексей Игоревич. Лида встает со стула. Я делаю вид, что читаю документы, а сам, рискуя заработать косоглазие, смотрю ей вслед. Вздыхаю. Как-то все запуталось. Да, ситуация. Работать лень. Я замотался в усмерть, но продолжаю сидеть над документами, пока почти не падаю со стула, уснув сидя. Спать, сворачиваю документ. Но иду не в свою спальню, а в детскую. Осторожно заглядываю с проверкой. Спят. И мне тоже надо. Я падаю в постель, моментально проваливаясь в сон. Будильник вроде как звонит, и я даже отключаю его, чтобы встать, но... «Алексей Игоревич!» — Лида тихонько трясет меня за плечо. «Алексей Игоревич, просыпайтесь! Начальство, конечно, не опаздывает, а задерживается, но уже 8». «8?» — зеваю, садясь в постели, и оказываюсь нос к носу с Лидой. «Блин, вы уже проснулись?» «И даже позавтракали». Лида спешно выпрямляется и делает шаг назад. Смотрит только мне в глаза. И так мило краснеет. «Я в ванную», — говорю, откидывая одеяло. А Лида зажмуривается. «А ты мне, пожалуйста, кофе сделай». «Ага». Лида вылетает из моей комнаты. Только стройные ножки мелькнули. «Эх, Леха, такая нимфа бегает по дому, а ты...» «А я иду в душ, потому что надо на работу. Потому что нимфу пугать не стоит». Лида — цветочек нежный, к ней нужно с букетом и вздохами при луне. Но для начала закончу эту тягомотину с судами. Лида, умница и красавица, накормила меня завтраком, собрала Артема и сама собралась. Я схватил первый попавшийся под руку костюм, время уже совсем неприлично поджимало. В офис, конечно, мы всей дружной компанией опоздали. Зато я успела ценить незаменимость Лиды уже в машине. Пока я крутил руль, она безупречно отбивалась от работы по телефону. Она совершенно точно подарок судьбы. А на работе уже по накатанной. Мы работать, а у Артема толпа нянек. Раскидали дела, я подписал документы, Лида все привела в порядок. Завтра меня в офисе не будет весь день. Заседание назначено на час. До него я точно работать не могу. А после... тоже не знаю. Я и сегодня через силу работаю, стараясь отвлекаться от мыслей. И чем ближе надвигался вечер, тем тревожнее мне становилось. «Волнуетесь?» – спрашивает Лида, когда мы идем к машине. Артем сидит у меня на руках, не желая идти самостоятельно. «Немного», – отвечаю нервно. Лида только молча дотрагивается до моей руки и тут же прячет свою руку в карман, испугавшись собственного поступка. «Обнять бы ее! Ну, не на парковке же! И так, я точно знаю, по компании уже сплетни вовсю курсируют». Правда, до Лиды они пока не доходят. Никому не хочется потерять работу. «Все, не скандаль!» — Лида пристегивает Артема. «Домой уже едем!» И мне нравится, как звучит это «домой». Уже не пугает ребенок. И девушка, которая может там остаться на постоянной основе. Может, Лиде в паспорт сразу и штамп шлепнуть? — мелькает дурная мысль. Этот вечер проходит для меня как в тумане. Я ловлю себя на том, что не хочу переключиться на дела или уйти к себе. Как будто этот вечер может стать последним. Но это глупость. Аньке на сына плевать. Бабке и деду с ее стороны тоже плевать. Ну и кому хорошо будет, если Артем окажется в детдоме? Меня аж трясет от одной этой мысли. Короче, сплошные нервы. И сплю я плохо. Раз 100 заглядываю в детскую. Не спится. так что утро и Лида застают меня на кухне за остывшим кофе. «Вы не спали, что ли?» — тревожится Лида. «А ты чего вскочила? Вы сегодня дома. Я не хочу обсуждать свое состояние». «Выспалась», — Лида мнется, прикусывает губу, вздыхает. «Давайте я вам завтрак приготовлю». «Давай», — киваю, — «я в душ. И побриться надо. А то мятый мужик с небритой рожей у судьи может доверия не вызвать», — мрачно шучу. Утро стремительно заканчивается. Настроение и так поганое. Тут еще родители позвонили. Я одеваюсь в суд, поэтому ставлю на громкую. «Я немного занят», — сообщаю родителям. «Пора выезжать в суд». «У тебя все получится», — слышу неожиданную поддержку от отца. Пальцы заплетаются, и я неправильно завязываю галстук. «Леш, ну мы же не звери какие», — продолжает он. «И внука признаем». «Даже так?» — отшвыриваю непослушный галстук. «А чего раньше не признали? Я тут который месяц уже сам бьюсь». «Леш, ты сейчас сильно не прав», — это уже мама. «Вспомни, сколько у тебя девиц было? Я тебя предупреждала. Это твоя ответственность, ты уже взрослый мужчина. Ребенок — это тебе не игрушка, и с этим ты должен был справиться сам». «Ага, как вы сами справлялись, постоянно скидывая меня на нянь. У меня вскипает обида. Меня, значит, учат, а сами». «Не всегда», — строго произносит мама. «Не вижу смысла ворошить прошлое. В любом случае, удачи тебе в суде. Мы тебя любим, даже если ты в этом сомневаешься». «Леша, вспомни, ты просто хотел скинуть на нас ребенка», — строго произносит отец. «Возможно, мы все немного неправильно себя вели». «Ладно», — я выдыхаю, — «я понял. Вы меня проучили, я запомнил. Подумаю над этим потом, а сейчас мне пора». «Все будет как надо». Отец пытается меня успокоить, но его слова добавляют мне нервяка. Я кое-как завязываю проклятый галстук. Следующие несколько часов у меня как в тумане. Я так на экзаменах не волновался. Не помню даже, как вернулся и припарковался, как поднимался на лифте. Я полный кретин, потому что забыл позвонить Лиде, чтобы она не волновалась. И ручку дергаю, не в силах дверь открыть. Ее открывает Лида. «Алексей Игоревич, все плохо?» Она, не ожидавшая, что я так быстро вернусь, пугается не на шутку. «Наоборот, все хорошо». Выдыхаю я, обессиленно упираясь спиной в дверь. На губах Лиды медленно появляется улыбка. «Да, меня признали во всех правах. Я официально папа Артема. До меня едва ли доходит смысл сказанного. Я пока еще не до конца осознал». «Поздравляю!» Лида привстает на цыпочки, хочет поцеловать меня в щеку, а я беру и поворачиваю голову. «Нафиг вот это все хождение кругами! Я просто беру и делаю то, что очень давно хотел. Целую Лиду в губы. В мягкие, податливые губы, которые кажутся мне слаще меда. Руки сами обнимают ее за тонкую талию. Не могу оторваться от нее. И вообще чуть башню не срывает, когда Лида неумело пытается отвечать. «Пойдешь на свидание с отцом-одиночкой?» Шепчу ей в губы, когда в легких заканчивается воздух и приходится разорвать поцелуй.